Глава 22. Демид. Я ехал в аэропорт. В багажнике лежал чемодан, в кармане билеты, в телефоне бронь на гостиницу. Для начала осмотрюсь в городе, потом сниму квартиру. Привыкну к другому часовому поясу, заведу новых друзей. Меня распирало радостное предвкушение. Всегда его испытываю, когда еду в новое место, затеваю что-то новое и вообще вношу в жизнь перемены. Руки чешутся все начать и продолжить. Я всегда был легок на подъем. Одиноким, свободным, как ветер, и готовым к приключениям на свою задницу. Помнится, Мирон любил присылать мне картинку, на которой был изображен котенок Гав и такой диалог. «Не ходи туда, там тебя ждут неприятности». «Ну как же туда не ходить? Они же ждут!» «Да, это точно про меня. Они ждут, и я иду к ним». Я вдавил педаль газа в пол, разогнался, правда, ненадолго. Очень скоро пришлось встать в пробку. Ладно, времени достаточно. Я специально выехал заранее. Но, блин, это черепашье движение меня бесит. Радостное настроение постепенно улетучивается. В голову закрадываются сомнения. Куда я еду? Зачем? Можно ли убежать от себя? И лишь одна тема в моей голове под запретом. Я запретил себе думать о Снежной Королеве. Кстати, этот поворот ведет на дорогу к ее микрорайону. Я бы мог домчать туда за 15 минут. В ту сторону пробок нет. Мог бы, но зачем? Да чтобы попрощаться. Чтобы она не думала, что я снова испугался и сбежал. Точно. Исчезать, даже не сказав «до свидания», невежливо. А я вежливый. Иногда. Например, сегодня у меня чрезвычайно вежливое настроение. Я еще спорил сам с собой, а руки уже вертели руль. Я юркнул в просвет между машинами, вырулил на соседнюю полосу, перестроился и добрался-таки до поворота. Время вечернее, надеюсь, Снежная Королева дома. Или мне лучше надеяться, что ее нет? Я снова пробрался в подъезд без звонка по домофону. Что-то не хочется орать объяснения, зачем я приперся, стоя у дверей подъезда. Предпочитаю личное общение. Когда дело касается Снежной Королевы, очень личное. Змей устроил мне показательное выступление уже в лифте. Вскочил, заорал «Ура, мы идем к ней!» и категорически отказался ложиться. Ну что за блинская скотина? Только когда я остановил лифт с угрозой, что мы никуда не пойдем, он немного сдулся. Конечно, он мне не поверил. Я бы сам себе не поверил. Приехать, войти в подъезд и у самых дверей развернуться обратно? Нет, не до такой степени я мастер самооблома. Особенно сегодня. Особенно сейчас. Через несколько часов я сяду в самолет и улечу на другой конец нашей огромной страны. Мне нужно попрощаться с той, которая меня туда загнала. Аня. Звонок в дверь раздался, когда я вышла из душа. Я никого не ждала, тем более без звонка в домофон. Поэтому подошла и осторожно посмотрела в глазок. Демид. Зачем он пришел? Что ему нужно? Больше 2 недель не показывался, я уже и думать о нем забыла. И, пожалуйста, нарисовался. Неужели он считает, что его тут рады видеть? Я распахнула дверь, чтобы сказать ему «проваливай». Но не успела даже открыть рот. К моим губам сразу прилип Демид. Демид, я просто хотел сказать привет. Честно, бросаться на Снежную Королеву у меня и в мыслях не было. Это все змей. Рванул вперед и потащил меня за собой. Она была в халате, с мокрыми волосами и пахла кокосом. Этот запах живо напомнил мне тайский остров, ту ночь. Меня как будто отшвырнуло назад во времени. Я забыл, что я здесь и сейчас. Я был там. Она не сопротивлялась в первые 2 минуты. Я целовал ее, шарил руками по ее телу, сжимал попу, обтянутую махровым халатом, зарывался ладонями в мокрые волосы и не мог выпутаться. Проникал языком глубже и глубже, пока она не укусила и не оттолкнула меня. «Ты что себе позволяешь?» «Тебе же нравилось. Что началось-то?» «Мне не нравилось». «Аня, этот бесцеремонный, наглый, совершенно потерявший берега нахал, что он себе позволяет? Опять пришел за быстрым сексом? Я ему кто вообще? Скорая сексуальная помощь в моменты, когда больше никого нет под рукой? И ведь я на пару минут утратила контроль. Он неправильно целуется. Слишком яростно, слишком жадно. Но его напор... Это работает. Это вышибает мозги. Я не могу себе позволить терять голову. Влюбиться в Демида – это верная дорога в затяжную депрессию. Я не идиотка, чтобы подписаться на такое. Я не собираюсь в него влюбляться. Он мне даже не нравится. Он меня адски бесит. У него фингал под глазом. Но я не буду задавать вопросов об этом. Кто-то ему вмазал. Наверное, заслужил. «Что тебе нужно?» – спросила я. «Хотел посмотреть на тебя». «Посмотрел? Вали». «А может...» – он снова шагнул ко мне. «Не может!» «Демид, сам не помню, что я говорил. Лучше бы молчал, чем вот так, совершенно жалким образом, клянчить у снежной королевы немного секса. Я просто хотел попрощаться, но у меня снесло крышу. Вдруг в какой-то момент нашей горячей перепалки она выпалила. «Что, опять предложишь мне стать твоей содержанкой? Одной из? На льготных условиях, потому что я уже старая?» Я опешил. «Почему опять? Я что, говорил такое?» «Кажется, да. Было что-то подобное, когда я хотел ее оттолкнуть». «Я такого не говорил», — попытался возразить я. «Именно такое ты мне и сказал». Она начала толкать меня к двери. Я еще сопротивлялся, но понимал, что раунд проигран. 2-0, или 10-0, или 100-0 в пользу Снежной Королевы. Я не веду счет, но знаю, кто всегда одерживает верх в этом противостоянии. Аня. У самых дверей он уперся и остановился, и произнес. «Вообще я зашел, чтобы попрощаться». «Уезжаешь?» «Да». «Я очень рада. Надолго?» «Думаю, месяцев на 6, но, может, и дольше задержусь». 6? 6 месяцев? Это же полгода. Это очень, очень долго. Ну и прекрасно. Я буду прекрасно себя чувствовать без этого охамевшего нахала». «Куда едешь?» – зачем-то спросила я. «Во Владивосток». «Прощай», – сказала я и вытолкала его за дверь. «Демид, я не помню, как спустился. Наверное, на лифте. Не помню, как сел в машину. Очнулся уже на трассе. Я давно выехал за город. Скоро окажусь в аэропорту. Времени достаточно. Спокойно пройду регистрацию, сдам багаж, еще и ждать придется. Пробки рассосались, дорога свободная. Все прекрасно. Впереди новая жизнь. И мне удалось на прощание поцеловать Снежную Королеву». Аня. «Владивосток. Да это почти на другой стороне земного шара. Это так далеко. Очень, очень далеко. Не приедешь просто так на выходные. Лететь полдня, наверное. На полгода. Это же целая вечность». Я уговаривала себя, что мне надо радоваться, но по щекам почему-то катились слезы. «Мне что, грустно от того, что я не увижу этого охламона? Этого невыносимого, ужасного, бесстыжего и циничного хама? Неужели я буду по нему скучать? Конечно, нет. Все хорошо, все прекрасно. Пойду заварю себе свежего чая». До кухни я не дошла. Упала на диван, не в силах справиться с подступившими рыданиями.